Глава 36. «Ты что, еще и думаешь?» — возмутилась третья из авторитетов, женщина с длинной косой. «Да тут любая душу продаст, чтобы вступить в наш дуэт!» «Подтверждаю!» — донеслось из-под статуи дракона. «А ты вообще в обмороке, Денис!» — огрызнулась я. «И почему дуэт? Вас же трое!» «Сначала мы с Риной были вдвоем», — сообщила блондинка Эва. «Потом к нам присоединилась Сара, но ее уже выпустили». И на смену пришла Малин. Но все уже запомнили, как дуэт. А менять раскрученное имя – дело дорогое. Так, значит, Эва, Рина и Малин. И они дуэт, в котором мне предлагают стать аж четвертой. Как занимательно. «А что от меня потребуется?» – спросила я. «Все, что скажем!» – подскочила по привычке Малин, которая была местным сторожевым котом. «Ой, точнее, подчинять и властвовать. А если меня освободят скоро?» «Я же говорю, под следствием еще». «Как освободят, так и обратно вернут», – беззаботно отмахнулась Рина. «Отсюда надолго не уходят». «Дамы, пора возвращаться в апартаменты», – послышался зычный голос надзирательницы. «Время уступить двор господам заключенным». «Мужиков гулять повели», – вздохнула Малин. «Договорим за обедом», – сказала Эва и многозначительно мне подмигнула. Денис выбралась из своего гранитного укрытия и притрусила ко мне поближе. Нас повели в коридор. Позади я услышала вдруг: «Лавиния!» Это Бетрам Бек. Гулять пошел с мужским составом. Я обернулась, мельком ему помахала и пошла дальше с новыми подружками. Что и говорить, я на него ужасно злилась. «Полюбовник твой?» — заметила Малин. «Подельник скорее», — буркнула я. «А смотрит, как полюбовник», — не согласилась Рина. «Какая ты крутая», — вздохнула Малин, идущая рядом. «Даже мужичка симпатичного с собой в тюрьму притащила. Это ж уметь надо». Я только вздохнула. Чем больше буду отпираться, тем красочнее обо мне пойдут слухи. Зайдя в камеру, я поняла, что так и не позавтракала, а обеда еще ждать. А еще у нас появилась новенькая. Она спокойно разлеглась на моей кровати, углубившись в газету «Тюремный вестник». Предполагать, будто она не заметила, что место уже кем-то занято, было глупо. Свободная кровать выглядела совсем иначе. На ней постельное белье сложено стопочкой и полотенчика на подушке. Мое же висело на спинке до того, как я ушла. Теперь же оно небрежно было брошено на ту самую пустую кровать. Но я решила дать ей шанс исправить ситуацию без конфликта. «Любезная, вы, верно, не заметили, что здесь уже занято?» — обратилась я к ней, сама удивляясь чопорности звучания голоса. А она и меня словно не заметила. Газета даже не шелохнулась. «Но ведь не спит же?» «Хм!» – кашлянула я все еще культурно. Нахальная новенькая отложила газету и недовольно сказала: «Ну что еще от меня надо? Видела я, что тут шматье чье-то валяется. Но мне эта кровать понравилась. Чего непонятного-то? Уступишь, значит?» Я смотрела на хамку, и меня накрывало узнаванием. «Вот знаете, есть такая байка, что если ты учитель, то тебе всюду встречаются твои ученики. Наконец и у меня такое случилось». «Кора?» – спросила я с ужасом. «Кора Шмель – одна из лучших выпускниц нашего факультета прошлого года. Да я сама в ее группе практикумы вела. Ученик превзошел учителя, что называется». «Декан Элмин?» Кора мухой слетела с кровати, растерянно хлопая ресницами. «Что ты тут делаешь, Кора?» — строго спросила я. Денис стояла у своей койки, разинув рот. Но даже так смотрелась привлекательно. Повезло человеку с внешностью, ничего не сказать. «Суда жду, как и все в этом заведении», — повинилась моя бывшая студентка. Но тут же воспряла: «Я так рада вас здесь видеть, декан Элмин!» Более сомнительного комплимента мне, пожалуй, еще ни разу не говорили. «Вы такая смелая», — продолжала девушка. «Я всегда хотела быть на вас похожей. И вот сейчас, когда прочитала в новостях, как вы пошли против нашего прогнившего общества, сразу последовала вашему примеру». «И что ты сделала?» — испугалась я. «Приворожила своего начальника и ограбила костелянную. К сожалению, у нас в целительском центре нет собственного музея запретных артефактов». «Но зачем тебе это? Твой начальник тебя унижал, что ли?» «Нет, он ко мне вообще непрофессионально подкатывал». «И ты решила его еще и приворожить в придачу?» Я совсем растерялась от логики этой девицы. Главное, чтобы она не заявила прилюдно, что всему от меня научилась. Ведь я сама не считаю наше общество прогнившим. Наоборот, в Делиэше настрой довольно прогрессивный. Мне нравится, каким мы курсом идем. А сейчас такая вот радикальная молодежь из меня революционерку сделает. Кора тщательно приглаживала покрывало на моей кровати. Подушку она уже успела взбить. «Вот же ты счастливая, Лавиния», — вздохнула Денис. «Авторитеты тебя в дуэт взяли. Мужчина красивой ручкой машет. А еще и личная служанка сама в камеру пришла. Я бы на твоем месте отсюда и не уходила». Это же не тюрьма, а балаган какой-то. Я без сил рухнула в койку, сминая устроенную Корой красоту. Дай я ей 5 минут, она бы мне еще и лебедя из полотенца скрутила. Но проваляться долго не довелось. Вскоре нас повели обедать. Но меня это только обрадовало. После ананасика Бетрама у меня ничего больше и не было, кажется. Я готова была съесть газету, которую читала Кора. Столовая оказалась мрачной, огромной и серой. С кучей длинных столов и несколькими покороче. Как я поняла, помещение условно поделили на две половины – женскую и мужскую. «Добро пожаловать в нашу тюрьму до судебного предварительного заключения», – гласил плакат над раздаточной. Мы втроем с соседками взяли поднос и набрали себе еды. Приличного вида салатик с сухариками, жидкий супчик, похожий на разбавленную солянку. И второе блюдо – ложка серой крупы и кусочек мяса, вырезанной в форме идеального квадрата. «А компот?» – требовательно спросила Кора. «И компот», – дружелюбно ответил ей служащий столовой, усатый мужчина в белой бандане, протягивая большую железную кружку. «Он у нас тут очень вкусный. Некоторые специально ради него возвращаются. Какое, однако, гостеприимное место!» Мы сели за один из длинных столов. Тут же рядом с моим подносом грохнулся чей-то кулак. Так что кружка с напитком богов подскочила. «Непорядок! Что у нас тут за салаги садятся, куда захотят?» Надо мной угрожающе склонилась почти бритоголовая девица с татуировкой в виде кинжала на виске. «Покажи мне этих салаг. Может, я их и знаю?» Я постаралась сохранять хладнокровие. «Перед студенткой бывшей, что ли, рисуюсь?» Права была Денис. «Обезьянник здесь еще тот». «Да ты знаешь, с кем разговариваешь?» Возмутилась татуированная. «С неприятной особой, которая даже не представилась. Только бы она мне компот на голову не вылила». «Да я тебе сейчас космо повыдергиваю!» – завопила собеседница. Все вокруг затаили дыхание, ожидая драки. «Себе, я смотрю, ты уже повыдергивала? Или помог кто?» Я начала медленно подниматься с табурета, надеясь, что это выглядит достаточно угрожающе. Уперлась руками в бока, не показывать страха. Мы смотрели друг другу в глаза, свирепо раздувая ноздри. Я вдруг внезапно ощутила прилив адреналина. Мне хотелось заорать, заколотить себя в грудину кулаками, как вожак горилл. Или шарахнуть обидчицу табуреткой. «Рики, отвали от нее!» Услышала я знакомый грубый голос Малин. Троица авторитетов не спеша подошла к нам. «Чего тут выясняем?» Спросила Эва. «А это ваша?» Бритая кивнула на меня. «Практически», подтвердила Рина. «Так что иди, охладись, Рики. Она тебе не по зубам». «Лавиния, пошли за наш столик», позвала меня Эва непререкаемым тоном. Кора и Денис закивали головами, показывая, чтобы я шла за дуэтом. Что ж, конфликтных ситуаций мне на сегодня уже хватило. Да и просто поесть уже хотелось. Улыбнувшись новым знакомым, я взяла поднос и пошла к одному из небольших столиков, на который уже даже накинули скатерть с вышивкой.